Видел он, как я реагирую на девушку, тоже старается такой свой козырь использовать. А почему она не мужняя жена? Неожиданно даже для себя задал я вопрос. Арон самодовольно разгладил рыжеватую бороду, посмотрел на меня, выдержал паузу, а после ошарашил. Так мужняя, как же бабе в 20 годков и не было мужней. Чай не больная, а самое то. Вот так рушатся надежды. Мы сговорились с тобой, Арон, решил я заканчивать долгий разговор. Пришло некоторое разочарование. Мы продавали почти все сабли, 4 коней, пояса, меняли обнаруженные у кипчиков монеты на гривны, продавали, но все же скорее меняли седла, упряжь. Были у убитых нами половцев и другие вещи. К примеру, бронзовая статуэтка какого-то башка, с ладонь размером, сильно заинтересовала Арона, что он не смог скрыть, а я воспользовался этим. Ну а взамен брали шерстяные плащи, штаны, типа шаровары, кольчуги, 3 меча, 4 шлема. Многое получалось купить только благодаря продаже коней. Они весьма ценились в Киеве. Приди завтра, Влад, я поговорить еще с тобой хочу. Приди один, если есть кто у тебя старшим, кто не зарубит из-за дурного слова, возьми лучше и его. Токма не князя вашего звать, пока что, сказал напоследок Арон, когда мы стояли уже на выходе из дома. Я лихо запрыгнул на коня. Гляди-ка, такое на тренировках получается раз из 5 попыток, а тут с первой. Хотели гормоны побудить меня к залихватским поступкам на показ, они, видимо, и способствовали лучшему исполнению упражнения. Она смотрела, стояла у дверного проема и провожала меня взглядом, очень заинтересованным взглядом. Возвращались частично довольными. Нет, расторговались удачно, как по мнению Бобрака, так я и вовсе молодец. Он слышал некоторые наши споры с Ароном и удивлялся, как это я так торгуюсь, словно рожденный торговцем. Как я погляжу, в этом времени уже идет разделение и воин, это, непосредственно боец, а купец, это уже не воин. На заре становления древнерусского государства было иначе. Тогда купец не мог не быть воином. Грабили в Западной Европе, после торговали в Византии с арабами. Сейчас купец, это чаще не худой, скорее толстый, делец с большой мошной за поясом и с хитрецой в глазах. Вот и ты. Словно отец, встречающий у порога пьяного подростка с вечеринки, обратился Мирон. «Вот и я», — отвечал я с улыбкой. «Нашелся тут папочка». Однако, серьезный вид десятника несколько настораживал и не давал поводов для веселья. «Что случилось?» — спросил я. «Тебя учил Богояр, ухваткам его, да воинским премудростям?» — спросил Мирон, дождавшись, когда мое сопровождение уйдет подальше, в усадьбу. Я подтвердил, что да, некоторые приемы, якобы секретные, отец мне показывал. Я их вспоминал во время тренировок. Может, и не все всплыло в памяти, но многое, точно. Ты хочешь, дабы я показал тебе науку Богояра? Нетрудно было догадаться, к чему именно ведет Мирон. Да, я хочу победить его. Разумею, что он отец твой, но, не договорив, десятник уставился на меня, ожидая ответа. Пошли, я и сам хотел потренироваться, пусть в этот раз с тобой. Сказал я и направился в усадьбу. Тут смогли найти место, несмотря на то, что даже во дворе было не протолкнуться, огородили ристалище, ну или как называют все, круг. Отработку ударов и приемов я чаще сперва делал бездоспешным. Конечно, важно кольчугу и другое воинское защитное одеяние носить как можно дольше, чтобы не ощущать никакой тяжести в бою. Но при постановке удара, приема, я посчитал, что важно добиться точности движений, запомнить руками и головой последовательность и правильность выполнения. Мы стали друг напротив друга, в руках тренировочные деревянные мечи. Чтобы это учебное оружие соответствовало тяжести боевого, или даже чуть превосходило, к деревяшке прикреплялись железные пластины. Правда, такое утяжеление создавало из рук вон плохую балансировку, но тут сильно не заморачивались созданием идеального учебного орудия для тренировок. Удар сверху, Мирон парирует, заступ вправо и резкий удар по ногам. Десятник и этот удар парирует, вот только раскрывает грудь. Я направляю туда колющий удар, десятник с трудом, делая шаг назад, разрывает дистанцию. Богояр мог бы сейчас тебя достать, констатировал я плачевный результат. И все же отец более сильный мечник, нежели Мирон. И это меня сильно огорчало. Я не хотел смерти десятника. Он и ко мне отнесся благосклонно, да и как командир вполне устраивает. «Еще раз то же самое», — решительно сказал Мирон. «А вот такой подход мне нравится. Не отступать и не сдаваться. Мы тренировались с короткими перерывами на попить воды, да перевести дух. Мне с трудом давалась тренировка, вновь заныло левое плечо, о котором я в последние пару дней и позабыть успел. Однако, я держался. «Смотри, десятник, можно вот так», — сказал я и показал одну из своих собственных наработок. Удар в бок с доводкой мяча, сам словно проваливаюсь, вхожу в клинч к сопернику, и пока идет борьба и каждый из двух поединщиков пытается продавить другого, бью своим носком в голень Мирона. Не сильно, удар контролирую, иначе можно и вовсе поломать десятника. «Ух ты ж», — восклицает Мирон и делает два шага назад, при этом несколько подволакивает ногу. «Сделай вот такие железные вставки в сапоги, как у меня», — сказал я, направляясь прочь из круга. Я мог еще что-нибудь показать, но толпа зевак, окружившая условный ринг, не позволяла это сделать. Даже с дружинниками, которые ежесегодня должны стать моими братьями по оружию не только фактически, но и своего рода юридически, им тоже нельзя показывать все свои козыри. Еще не так много комбинаций придумал, еще меньше их отработал, чтобы делиться. А в целом, владение ножом очень даже помогало в освоении науки средневекового фехтования, несколько ограниченного в своей технике. Порой я представлял меч, как просто удлиненный нож и проигрывал в голове, как можно лучше нанести удар, как реагирует противник. После частью отрабатывал отдельные связки с новиками. Пару приемов уже стали нашим, молодых, секретом. Отец спорил с дочерью. Такое редко встретишь, если дочь мужняя жена. Это роль мужа, воспитывать свою женщину. Но что делать, если муж старик с придурью? Но даже не в этом дело. Нет в городе мужа, а проблемы остались, прежде всего с его братцем, который сильно ждет наследства. Отец, ты должен понимать, если я не рожу Горне Микуловичу сына, он оставит меня, убеждала Ирина своего отца. Завсегда жена виновна в том, что детей нет, не оставит он тебя. Ты и красна собой и умна, он гордиться должен такой женой, парировал выпад дочери Арон. На самом деле, купец все понимал, аргументы дочери звучали убедительно. Почти 6 лет нет дитя, скоро Горню осуждать будет уже весь Киев. Осуждать, чтобы прибрать к рукам Ирину, которую зовут, на самом деле, Рахиль. Но как же не хотелось Арону считать свою дочь падшей женщиной. Не могу я. Горня отправился в Смоленск на торги, просил меня присмотреть за тобой. Если понесешь, как дитя оправдаешь. В словах Арона слышалось сомнение, но он понимал, что нужно действовать, пусть и таким образом. Только рождение ребенка и может вернуть расположение Горни. У знатного купца Горни был брат, и отношения с ним у Арона и Ирины Рахиль были крайне напряженные. Все дело в том, что Горня не имел детей, наследников. Все знали, что купец уже начал обвинять свою жену Ирину в том, что она не может подарить ему ребенка. Если ранее Горня мало обращал внимания на это недоразумение, наслаждался тем, что смог урвать себе в жены одну из красивейших девиц Киева, то теперь, когда старик все реже желал близости с женой, красавица Ирина входила в опалу. Да и раньше не так, чтобы все было у них хорошо. Когда отдавали 14-летнюю девицу замуж за 48-летнего купца-вдовца, чью семью годом ранее убили половцы, Горня уже не мог нормально исполнять свои супружеские обязанности. Его возбуждали всякие странности, и он порой просто заставлял раздеваться Ирину, не притрагиваясь к ней. Случалось, что и бил ее. Перед отъездом, который состоялся всего 3 дня назад, Ирина выдержала издевательство и унижение, и у них с мужем все же получилось то, что должно происходить между супругами. Потому женщина и была уверена в том, что никто, если провернуть дело быстро и тайно, не узнает, от кого, на самом деле, ребенок. Отец, он словно сын Горни, рослый, русый, с такими глазами. Ирина забылась и стала описывать Влада слишком откровенно. Он тебе приглянулся, отрок же еще, догадался Арон, почему его неглупая дочь так настаивает на решении проблемы именно с тем странным Владом, что выглядит, как переросток, а разговаривает, как старик. Я мужняя жена без мужа, со стариком живу, а этот отрок. Ирина даже испугалась того, насколько откровенно разговаривает с отцом. А еще, коли родишь сына, то больше прав иметь будешь и на усадьбу Горней, на его товар, 4 ладьи, 23 добрых коня, серебро, говорил Арон, скорее себя успокаивая. Внутренне он уже согласился с мнением дочери. Арон был выкрестом, его крестили, когда мужчине было 12 лет. Так повелел поступить мудрый отец Арона, Моисей, сам ставший Михаилом. Но никогда Арон, крещенный Пантелеимоном, не забывал своих корней. Не давал он забыть о своем еврейском происхождении. Рахиль, названную Ириной. В Киеве не всех евреев выгнали, не всех убили. Оставались некоторые семьи, которые быстро перекрестились, ну а торговые связи, да частичное прощение всем должникам, как и подкуп городской стражи, позволили пережить еврейский погром. Когда Владимир Мономах вернулся в Киев, чтобы, якобы, решить проблему, много евреев, и не только их, были уже убиты, а те, что оставались, быстро крестились. Так что закон великого князя о том, что жидам надлежит покинуть город, запоздал. Уехали пару семей, которые наотрез отказались даже показывать видимость смены веры, но и осталось немало иудеев, пусть и тайных. Так что крещение не означало, что нет Талмуда, что забыта вера Иуды. Нет, христианство – это притворство, чтобы выжить и продолжать делать деньги. Ну а дочь, как считал Арон ранее, он очень удачно пристроил свою единственную дочку. Была мечта у Выкреста соединить два капитала, его собственный с тем, который был у купца Гарни. У Арона есть сын, старший брат Рахиль Ирины, он и занимается выездными торгами, а у Гарни никого нет, кроме жены и брата. Если Ирина Рахиль родит, то многое поменяется. Сильно хочет Гарня ребенка, правда крайне мало для этого делает. Он завтра придет. Если решила, сделай так, чтобы его семя родило, сказал Арон и, резко развернувшись, ушел в другую комнату, откуда лестница вела по подпол, где можно, при свете очень дорогих свечей почитать Талмуд. «Клянусь на том крест целую и воздаю Богу нашему Иисусу Христу и грозному батьке», — сказал я. Острозаточенным ножом я полоснул по ладони и кровь моментально начала сочиться. Я сжал кулак и направил струйку крови на землю. Князь поднял вверх руки, извлек меч и направил его на меня. «Помни клятву, ты служишь мне, ты собрат всей дружине», — наставлял меня Иван Ростиславович. «Меч мне вручили тот, что я первым делом купил у Арона, никаких тебе подарков и плюшек от князя». Мое клятвоприношение было несколько скомкано, словно спешили куда-то. Бражничать особо не дали, но братину с брагой вынесли. Сладковатая, чуть приторная жидкость была мне не особо приятна на вкус, но, конечно же, я выпил, а после все закончилось, и более ничего. Ну да и ладно, обряд совершен, можно отдыхать. На следующий день, с самого утра тренировка, а после нужно идти к торговцу, причем он просил прийти одному. Засада? Не думаю. А вот то, что дает мне такой приход, будоражило сознание и долго не давало заснуть. И я не ошибся в своих ожиданиях. Я лежал на боку и почти не шевелился. Не мог наглядеться той необычайной красотой, которую излучал Рахиль. Да, это имя, которое по секрету назвала мне девушка, более всего ей подходит. Все в ней грациозно. Изгиб спины, чарующие округлости, необычайно жесткие черные волосы, которые эротично расплескались по всему молодому женскому телу. Ее хотелось, я не мог напиться этой красотой, вновь и вновь стремился обладать ею. У меня в прошлой жизни были разные женщины, причем и по характеру, и даже по цвету кожи. Ну, любил я это дело, есть грешок, который почти невидимый относительно других, более значимых грехов. Но сложно было вспомнить хоть какую из моих пассий, которая была бы столь темпераментной. Я сильно кричала, спросила Рахиль, чуть разворачиваясь ко мне. В меру стройное тело, с яркими геометрическими формами. Ее нельзя было назвать стройняшкой, Рахиль была, как сказали бы, кровь с молоком, а я бы перефразировал и сказал так, кровь со сливками. Да чего там, со сливочным маслом. Рахиль перевернулась и явила мне всю прелесть вида женщины в анфас почти четвертого размера. Вновь мое естество стало захватывать сознание. Молодое тело откликалось на любое движение женщины. А когда Рахиль только лишь провела кончиками пальцев по моей груди, опускаясь несколько ниже, я был готов. «Я сама», — сказала нимфоманка и взгромоздилась на меня. «Ради таких моментов, в том числе, и стоит жить». Меня распирало признаться в любви, поклясться в вечной преданности. Но даже в такой момент нужно контролировать свои слова, думать, пусть и разум для этого оставляет крайне мало места. Я не сказал ничего, я наслаждался женщиной, которая стонала и изгибалась от близости со мной. Час, два, может и дольше, длился наш, казалось, нескончаемый марафон. Я был горд собой, учитывая имевшийся опыт и то, что я в теле еще сильно молодого мужчины, точно не опозорился, напротив, смог произвести впечатление на женщину, так как слова благодарности так и лились из уст Рахили. Она, в отличие от меня, не сдерживалась, не думала, что все эти признания – это легковесные эмоции, мимолетные. Скорее всего, именно так. Хорошо здесь и сейчас, а остальное, и пусть весь мир подождет. Но, к сожалению, может и к счастью, но мир не ждал, не хотел давать счастья больше, чем положено. В дверь постучали. «Ирина, ты тут?» – спросили за дверью. По голосу я узнал Арона, и купец явно лукавил. То, как буквально только что кричала и стонала Рахиль, нельзя было не услышать, находясь в доме. Как бы соседи не слышали, не то, что отец. И вся эта ситуация несколько напрягала, чувствовался подвох. Но как можно отказаться от близости с красивой женщиной, когда внутри бушуют гормоны? Вот я и не отказался, даже когда почувствовал неладное. Впрочем, опасности я не ощущал, лишь недосказанность или ложь. И как сие понимать? Спросил я. Прятаться в шкафу или выпрыгивать в окно не стану. И дело даже не в том, что шкафов нет, их можно было бы заменить двумя массивными сундуками, и не в том, что в те маленькие оконца может протиснуться только что заяц нежирный, и что они забиты слюдой. Я просто, по своему характеру так поступать не стану. Да, честь дамы, все такое. Но прятаться от проблем, нет. Я встал, быстро натянул свои цветастые шаровары и пошел открывать дверь. Рахиль прикрылась медвежьей шкурой, на которой только что мы предавались плотским утехам. Нужно отметить, что с Огоньком это делали. «Пошли на разговор», — решительно сказал Арон. «Пошли», — деланно безразлично отвечал я, пожав плечами. «Сейчас начнется выволочка, обвинения меня чуть ли не в насилии. Я ждал именно этого, потому первый вопрос, который был задан Ароном, как только мы присели на лавку, несколько озадачил. «Кто ты в дружине Берладника и прислушивается ли к твоим словам, князь?» — спросил Арон. «Не слова Рахили о том, что только что я делал с его дочерью. Десятник, несколько привирал я, скорее, чтобы разговор сразу же не закончился, только начавшись. Чего говорить с новиком, а вот с десятником, можно. Не знаю я, что в дружине у Ивана Ростиславовича происходит, коли такие молодые в десятниках ходят, но то, что кольчуга, оружие, конь, все это имеешь, говорит, что не врешь мне», — размышлял вслух Арон. «С чего спрашиваешь? И ты не думай, что я нынче же стану исполнять волю твою, потому, что возлег с дочерью твоею», — сказал я, предполагая с горечью, что Рахиль под меня просто подложили. «Если это так, и между нами не было эмоций, то она величайшая актриса, которой в будущем и Оскара давать можно, причем ежегодно, ибо равных ей не сыщется, то иное. И помни, что прознать никто не должен о том, иначе муж Ирины пойдет до великого князя просить защиты, и я буду опозорен, и тебя у Берладника попросит, может и казнят», — разъяснил мне ситуацию Арон. «Тогда что?» «И, да, рассказывать я никому не буду», — сказал я, чувствуя, что разговор начинает напрягать. «Уходить вам нужно, половцы прознали, что вы разбили их торговый поезд, зело злые. Уже вестовые поскакали в степь сообщить о том хану», — сообщил мне очень важные новости Арон. «Еще великий князь воспользуется тем и сам вырезать всех вас может, чтобы овладеть скарбом князя и всей дружины». «Что ты хочешь от меня?» — спросил я напрямую. «Такие новости не сообщают бесплатно. Пусть твой князь поможет нам скинуть ненавистного Всеволода Ольговича. Киев более не хочет Ольговичей Черниговских», — сказал Арон. Глава 18. «Помогите, дом горит», — кричала женщина, бросившаяся в ноги князя. Иван Ростиславович был с каменным лицом, явно не собирался помогать. Он небрежно оттолкнул женщину, но она вновь бросилась в ноги князя. Часть купеческих усадеб горели, рядом с иными слышались звуки борьбы. Чуть в стороне на коленях стоял мужик и истово молился Богу. Он что-то выкрикивал, но даже звуки от потрескивающих в огне бревнах построек перебивали воззвание молящегося. «Остатки нашей дружины заняли круговую оборону, но особо никто не стремился нападать на нас. Скорее всего, это было вызвано тем, что киевляне знали о нас и о том, что мы не со Всеволодом Ольговичем, а сами по себе. Ну и вид вооруженных и готовых убивать воинов явно отрезвлял. Голова начинала кружиться, появлялась слабость и подташнивала, но состояние было пока не критичным. Уже взгромоздившись в седло, я смотрел на лежащего в луже крови Вайсила. Зачем? Почему он так поступил? Я не понял. У многих дружинников Ивана Ростиславовича оставались родственники в Звенигороде, но никто из них не стал. И теперь этот воин, отдавший дружине много своих лет, вот так закончил свой путь, быть убитым моей рукой. В Киеве начиналась сущая вакханалия. Не без моей помощи сегодняшний день войдет в историю. Летописцы обязаны будут написать о том, что творится прямо сейчас в Стольном Граде. Жалко только, что горит Бречеславово подворье, очень красивый комплекс из теремов и гриденных палат. Главные уличные бои вместе с пожаром разгорались именно в этом месте, почти что в центре Киева. «Встать всем в строй», — отдал приказ наш князь. Воины выстраивались в колонну по два. Впереди и сзади расположились самые опытные и умелые воины. Авангардом командовал сам князь, а старший сотник Баромир возглавил ратников в конце колонны. Очень помогал тот факт, что обоз нашей дружины все-таки был выведен за пределы Киева и располагался в лесу шестью верстами севернее Стольного Града. Все-таки Иван Ростиславович услышал меня, а может быть прислушался к доводам десятника Мирона или полусотника Никифора. Телеги и заводные кони сильно бы нас замедляли и усложняли выход из бунтующего города. Замест Мирона его десяткам и десяткам новиков командует Влад, отдал очередной приказ князь, и растянувшиеся метров на 200 наша кавалькада пришла в движение. Его ближние гридни оттянули зареванную бабу и небрежно отшвырнули ее подальше от дороги. На данный момент только она стояла на нашем пути, чтобы уходить из города, оказавшегося столь негостеприимным, агонизирующим. Молящийся в сторонке мужик было дело встал с колен, рванул в нашу сторону, но направленное на него копье вразумило киевлянина. Тут ему помощи не будет. Война диктует свои ответы на вопросы о морали, сейчас нужно спасать дружину. Это не совсем наша война. Часть дружинников отправилась вместе с обозом из города еще вчера, иначе те 100 человек, которые были в дружине, могли растянуться и на полверсты, заполняя улицы Киева. Бросив последний взгляд на Ваисила, его труп, я с немалым огорчением вздохнул воздуха, уже наполненного угарным дымом, и направил своего коня в сторону Софийских ворот Киева. Я поверил Богояру, что этот проход на Владимиров город и далее Покровские ворота будут свободные на выход. Не говоря от кого информация, я убедил князя именно туда направиться. Начиналась операция по нашему бегству из оказавшегося чужим и враждебным городу. Лишь только маленькая грустинка то и дело сжимала мне сердце. «Рахиль, днем ранее, ты не забыл, отрок, сын предателя, что с тебя долг? Когда я делал разминку, специально для того проснувшись рано утром, чтобы отправиться к Арону, мне начал портить настроение вышито. Кому я должен, всем прощаю», — заявил я, заставляя полусотника напрячься, чтобы понять сущность сказанного. «Твой отец», — начал было вышито, но я не был настроен с ним пикироваться. «Иди к Богояру и ему о том говори, а у меня есть свои старшие, чтобы я слушал их, но не тебя, полусотник. Или без оружия покружимся», — решительно говорил я. «Знай, что я слежу за тобой, знаю, что к купцу ходишь, не отдашь долг, найду как покарать, и твой полусотник Никифор не поможет, а Мирон, так и подавно», зло ощерился вышатый, пошел прочь. «Следит за мной, а вот это уже плохо. Я несколько неправильно расценил обстановку, когда после боя посчитал, что конфликт с вышатой полностью исчерпан. Понимал же, что полусотник будет искать момент, чтобы отомстить мне за то, как я ранее воткнул его в землю прогибом. Но после битвы никаких особых претензий он не выставлял. Сейчас же, когда, видимо, его длинный нос учуял запах серебра, который достается мне по итогам сражения и удачной торговой сделки, решил вновь рэкетом заняться. В моих планах сегодня очень много таких дел, о которых не нужно знать никому. Потому, пора убрать вышату со сцены начинающегося спектакля. Я быстро оделся и направился к Ивану Ростиславовичу. Уже не секрет, что к нему приходила делегация из горожан. Вопросы у киевского князя могут быть очень серьезные вопросы. Нас просто не выпустят из города, если будет хоть какое подозрение в участии в бунте. Князь встречал меня нехотя. Каждый дружинник мог обращаться к Ивану Ростиславовичу напрямую, чем я и воспользовался. Нельзя мне бездействовать. Я смотрел на князя и видел в нем растерявшегося человека. Когда сильный мужчина, вдруг, а такое все же бывает, дает слабину, начинает хандрить, ему кажется, что кто-то посягает на его авторитет. Особенно болезненно протекает любое снижение статуса, даже если снижение нереальное у тех, кто обладал или обладает властью. Так что свою долю выволочки я получал с неким своим особым философским взглядом на происходящее. Пусть для князя это станет психологическим тренингом. Кто тебе дозволил говорить от моего имени с киевлянами? По стопам родителя своего идешь, или в сговор с ним вступил? Кричал Иван Ростиславович. А я и подумывал, а не совершил ли ошибку, когда выбрал сторону князя в конфликте. Вон как он напрягает голосовые связки, чтобы только сорваться на мне. Но резкий тон Ивана Ростиславовича нужно воспринимать так, что он не знает, что делать. Оказаться в центре вероятных событий – это выбор. Я не вступал в сговор, князь, но ты сам знаешь, какая опасность нависла над нами. Уходить из города нужно, Иван Ростиславович, быстро уходить, но лучше это делать в тумане войны, говорил я, отмечая, что мои слова не находят отклика. Что ты желаешь мне этим сказать? Спросил князь. Нам нужен бунт в Киеве, чтобы уйти, возможно, прихватив с собой что-то полезное, сказал я и был почти уверен, что сейчас польются слова про честь и все такое, но Иван Ростиславович молчал. Пауза затягивалась и становилась неловкой, но я не спешил давить на князя, говорить про то, что времени нет, нужно решать. Если начнется бунт, то нас первыми, высказал свои мысли вслух князь. Нет, будет чем заняться великокняжеским дружинникам, особливо, если ты скажешь Всеволоду, что не принял сторону, привел я свои аргументы. Есть метод, чтобы собеседника чуть больше к себе расположить и создать больший уровень доверия, рассказать какую-нибудь тайну. Еще раньше я сильно сомневался в том, говорить ли князю о моих подозрениях, что полусотник вышата и есть предатель. Разные причины были тому, главная из которых состоит в том, что я думал поступить иначе и шантажом, иными способами, но сделать из вышаты своего человека, который иногда, но поддакивал мне, когда я стану говорить, пусть и дальше бы предавал, но под моим контролем. И только утренний разговор с полусотником окончательно убедил меня в том, что вышата не тот человек, который станет думать рационально и пойдет на сделку со мной, даже если будет реальная угроза того, что я расскажу князю о его предательстве. Полусотник, скорее, рванет на меня с мечом, а после ударится в бега, чем начнет служить мне. Почему-то он меня слишком ненавидит. Наверное, Богояр так смог надавить на вышату, чтобы тот стал предателем, что теперь полусотник томится желанием отыграться на мне. Вот и планы мои может порушить. Богояр предал, теперь вышата. Возмущался Иван Ростиславович. Кто нынче клятву держать умеет? Князь, я не могу быть тем, кто со всеми в ссоре. Я рассказал тебе о вышате, так как должен был, сказал я. Не стоило бы вовсе мое имя вспоминать в связи с изменой вышаты. И еще, князь, уходить нужно. Всеволод Ольгович благоволит половцам, за то, чтобы не было с ними войны, готов будет и тебя им отдать, продолжал я напирать. Нам бунт киевлян нужен, чтобы уйти. Ты не желаешь уходить до круга, так уйдем из Киева, когда тут будут пылать пожары. Нас должны выпустить. Всеволод не станет связываться, чтобы мы не усилили восставших, а восставшие не станут трогать, чтобы не получить еще одну силу супротив тебя. Смотрю на тебя и думаю, что говорит со мной. Как ты, отрок, приходишь ко мне и указываешь? Последние слова вновь были князем выкрикнуты. Не указываю, князь, и я слышал слова торговцев, потому и знаю. Посмотри, сколь много народу покидает город. Завтра Пасха, а они уезжают. Привел я один весомый аргумент, добавляя второй, несколько преувеличенный. В Киев уже въехал один отряд половцев, под городом стоит другой. Они по нашей душе. Даже, если дело будет не в половцах, то все указывает на то, что в Киеве назревают очень даже существенные дела. Арон кое-что рассказал, иное я додумал. После Пасхи в Стольный град прибывает Игорь Ольгович, брат нынешнего великого князя. Горожане понимают, что с такой передачей власти они окончательно попадут под Ольговичи, которых в городе уже ненавидят. Приход Игоря создаст дополнительные проблемы, так как у него не менее 400 дружинников, а это, вкупе с великокняжеской дружиной, очень даже сила. Так что весьма вероятно в городе готовится восстание. Я по этой реальности перееду, не так, чтобы много знаю. Вот и про еврейские погромы услышал только тут. И я не знал про восстание киевлян в этом времени, по крайней мере, самостоятельные, когда не стоял за спинами горожан какой-то князь. Насколько я понял, столичные бунтари даже не определились с тем, какого именно князя звать на княжение в случае удавшегося восстания. Большинство голосов у двух кандидатов, Юрия Владимировича, князя Ростова-Суздальского княжества и у Изяслава Мстиславовича Переяславского. Есть еще Вячеслав Владимирович, более старший сын Владимира Мономаха, чем Юрий, но Вячеслав пассивный и доживает свои годы в чревоугодиях и молитвах, чтобы Бог простил ему этот грех. У Юрия Владимировича прав больше, но Изяслав, сдерживающий степь, управляя самым южным русским княжеством, Переяславским, популярнее Долгорукова. Во многом, именно на контрасте дружественного отношения Всеволода Ольговича к половцам и непримиримого Уизислава, переяславский князь кажется оплотом православия и защитником русской земли. Хотя, мне понятно, что тут все не так однозначно. Ты не забывай, что еще на век. Я при дружине сказал, что сделаю тебя десятником, но когда выйдем из Киева, и я услышал тебя и твои предостережения, дружина останется в Киеве, пока не пройдет круг, а вышите никому ни слова. Ты предложил распространить слух по Киеву, что Изяблов Мстиславович выдвинулся из Переяславля. Я отправлю весточки кому нужно об этом предложении, и будь осторожен, коли кто прознает, что ты замешан в таких делах, то от своих слов откажусь, а тебя сам убью. На этих словах юный Ростислав, сидящий по правую руку от князя, на чуть меньшем стуле, вздрогнул и со страхом в глазах посмотрел на своего родителя. «Ничего, Ростик, привыкай к реал-политик, так политика и делается, и даже большой обиды у меня на князя нет, так досада, все равно подобные слова слышать неприятно, но и я на месте Ивана Ростиславовича поступил бы похожим образом, избавился от возмутителя и раздражителя. Сам-то куда ходишь? Какой уже день?» — спросил князь, возможно, стараясь сменить сложную тему для разговора. «Понятно, куда хожу. Молодой организм никак не насытится, а Рахиль оказалась, может, и слишком темпераментной и сексуально озабоченной. При этом, меня используют, как осеменителя. Прерываться Рахиль не дает, зажимает бедрами. Последнее наше с ней близкое общение было жестким. Нет, не в плане всяких там оттенков извращений, а жестким был разговор. Я вырвался тогда от нее и высказал, что думаю. Был момент, что чуть не ударил. В этом времени такое вполне даже допустимо. Бьет, значит, любит. Молчишь, может, потому ты еще именно нынче про вышату поведал мне, что он рассказал о твоем блуде. Князь усмехнулся, что показывало, что он не так, чтобы радеет за мораль в своей дружине. А у меня прибавилось причин топить вышату. Вот же пакостник, разузнал же. Мои навеки проболтались, нужно позже разбираться. И еще, мы не станем участвовать в бунте, но я не буду рассказывать о нем великому князю. Совет горожанам дам, а ты, будь осторожен, иначе я тебя не знаю, принял решение князь. Плохо, что упертый Иван Ростиславович не хочет просто избежать проблемы. Ему достаточно уйти из города и все, искать покровительство какого-нибудь другого князя. В иной реальности, каким-то образом Берладнику удалось выйти из Киева и найти в Смоленске прибежище. Что не так в нынешней реальности? Что изменилось? Во-первых, князь отказывается уходить из Киева, потому что слово давал, о круге сговаривался. Во-вторых, не будь меня тут, многое могло не произойти. По крайней мере, интерес Богояра к дружине Ивана Ростиславовича был намного ниже, он не стал бы дожидаться князя Берладника, ушел бы из Киева. Да и князь, получив отказ от киевского правителя, также должен был уйти. Не было бы дуэли, скорее всего. Так что свою бабочку я раздавил, и весьма вероятно, что история Руси пойдет чуточку по-иному. Теперь нужно найти ту поляну, где летает как можно больше бабочек и начать давить самых красивых из них. Менять в пока еще богоспасаемых русских землях нужно многое. А пока я сказал князю все, что должно, и мне есть чем заняться. Что услышали в граде? Спрашивал я у своих новиков. Удалось слухи помножить. С самого утра 9 молодых воинов и один недодьяк были мной направлены на прогулку по городу. Я сказал им, на что обращать внимание. Чаще всего восстания совершаются не спонтанно, а те, кто при деньгах в городе всячески пытаются уберечь свои капиталы. Тогда дорожают продукты питания, которые люди начинают закупать впрок. Пропадает из свободной продажи оружие, или же ценники на любой нож взлетают до небес. А еще люди, большинство не умеют скрывать эмоции. Да чего уж там, элементарно держать язык за зубами. В городе, где готовятся массовые выступления и протесты, всегда витает напряженность. Это мы и выяснили. А еще они просто говорили всем подряд, что, дескать, слышали, что Изяслав Мстиславович идет на Киев, прознав, что киевляне за него. Так что очень скоро у мятежников будет помощь. А еще, что половцы прибыли в Киев, чтобы поддержать Всеволода, они язычники, да на православный праздник пришли. Кощунство. Свою лепту в события я уже вносил. Что делать будем? — спросил Бобрак, который и сам, прогуливаясь по лавкам и побывав на Подоле, уверился, что горожане готовятся воевать. Еще раз все перескажем Мирону. Пусть он пробует убеждать князя. Нельзя оставаться в городе. Или же обоз нужно убрать из города, чтобы бежать, а ли воевать, было сподручнее, сказал я. Мирон будет первым, кто скажет против бегства. У него уже завтра круг. Это будет, словно десятник от Богояра бежит, резонно заметил Лис. Тогда нужно рассказать полусотнику Никифору, предложил Ефрем. Через голову десятника нехорошо. Нужно обоим рассказать, но первому Мирону десятнику, сказал я, и быть готовыми. Я иду корону, буду говорить с ним. Знаем мы, почему ты корону, попробовал поддеть меня Боброк, но я так посмотрел на его, что молодой воин не стал испытывать свою судьбу. Ты, на входе в купеческую усадьбу встречала меня Рахиль. Я, отец твой где? Просил я, не реагируя на ставшую часто вздыматься женскую грудь. Скоро будет, растерянно отвечала Рахиль. А что с тобой, Рахиль? Я не бычок, что тёлку для приплоду кроет. Я быть таким не хочу и не буду, отвечал я. Но как же она хороша. А я уже и не заради дитяти, по нраву ты мне, чуть ли не плача, отвечала, потупив глаза, Рахиль. Стол, задранный подол, стоны и выкрики, прощальная страсть, и чуть грязноватый пол. Изяслав Мстиславович вышел на Киев. Наш князь идет. С такими словами ворвался в трапезную Арон, когда Рахиль Ирина поправляла свое платье. «Откуда знаешь?» – спросил я. Арон явно не ожидал меня видеть тут, да еще и со свидетельствами явного пользования его дочери. «Да все уже в Киеве знают», – растерянно сказал купец. «Да, ожидаемые, желанные слухи и сплетни разлетаются с небывалой быстротой. Киевляне хотели Изяслава, так я дал им надежду. Теперь точно будет серьезный бунт. Увози Рахиль, или я найду тебя, коли выживешь и сам убью», – зло сказал я. Посмотрел на девушку, улыбнулся уголками губ и ушел. «Все, что нужно, я узнал», — свое слово сказал. «Уже завтра намечен бунт, завтра же состоится круг до смерти между двумя людьми, так или иначе, но связанными со мной, завтра история изменится». Я спешил обратно, в расположение. Предстояло сделать все, чтобы обезопасить себя, вывести наши вещи из города, оставить себе только оружие, наметить пути отхода и выхода из города. Пришел в круг Акаем, кричал Вышата, когда увидел меня, возвращающимся от Арона. Сам полусотник был привязан к столбу, но рот кляпом не закрыт. Такой себе бультерьер на привязи. Подойдешь, руку протянешь, того и гляди, откусит. Но на вызов нужно ответить, унижать Вышату я не хотел. В круг встрясную неделю, перед воскресеньем, побойся Бога, полусотник, отвечал я, стараясь не ухмыляться. Давай на третий день Пасхи в круг, ты меня предателем назвал, не унимался Вышата. Это после твоей встречи князь осерчал. Я не предатель, третий день Пасхи, сказал я и поспешил уйти. И не называл я тебя никем, князь разберется. Ни в коем случае я не отказываюсь от того, чтобы биться с Вышатой, вот только этот поединок не вовремя. После разговора с Ароном, я как будто многое увидел. В городе прямо наэлектризовалась атмосфера. Все встречные смотрели друг на друга из-под лобья, зло. Достаточно просто даже какому половцу ударить православного священника, такое начнется. Вопрос с Вышатой решился через 5 минут после того, как он предложил мне поединок. Его повели в подвал усадьбы. Меня несколько поедала совесть. Скорее, она была вызвана эмоциями не человека из будущего, а того самого Владки, который сильно опасался, что полусотник взят под стражу несправедливо. Даже если так, хотя рыльце у Вышаты в пушку, это точно, полусотник мешался под ногами. А вот с другой стороны, с поля зрения 52-летнего человека, посвятившего себя войне, Вышату жалко не было от слова совсем. Если он предатель, то из-за его действий вся дружина под ударом. Раздав нужные приказы своим новикам, поставив в известность Мирона, через некоторое время я наблюдал, как уходит 3 телеги и 14 коней нашего молодого десятка, имущество которого уже сравнимо с тем, что имеют старшие воины. А еще мы накупили солонины, соленого же сала, всяких моченых груздей и рыжиков, зерна. А дальше, как и днем ранее, я тренировался с Мироном, понимая, что уровень владения десятником меча недостаточен, чтобы иметь превосходство над Богояром. Бился на деревянных мечах с Мироном, а то и дело, но думал Рахиль, гнал мысли, но подростковые гормоны так шалили, что выкинуть из головы образ обнаженной чернявой девушки было крайне сложно. Просто этим нужно переболеть. Как человек, обладающий сознанием 52-летнего, я умею отличать влюбленность от настоящих долгосрочных чувств. Мое молодое тело получило то, чего так долго жаждало. теперь нужно успокаиваться и работать. На всенощную сходил так, чтобы показаться в храме и под шумок уйти. Пасха – это хорошо, но нужно поспать, чтобы во время событий быть в нормальном состоянии. Уснуть перед важнейшим днем было сложно. То Рахиль, то некоторые мысли о вероятном будущем. Думал, сопоставлял, как угрозу половцев, булгар, венгров и ромеев. Как это часто бывает, ни к каким четким выводам, которые бы перекрывали ранние рассуждения, не пришел и заснул преступно поздно. Ваисила видел, позаговорчески, шепотом, сообщил мне Спиридон, вырывая из сна. На удивление, я чувствовал себя достаточно бодро. Я тоже его видел, усмехаясь, сказал я. Когда-то, ты не понял, я видел его, когда он возвращался со всенощной службы, в храме его не было, сообщил Спирка. В таком ключе информация была уже важной. Я сам ушел из храма, но я пошел спать, а Ваисил не приходил в усадьбу, или пришел сильно поздно. Богояр был в храме, спросил я. На этот вопрос Спиридон не отвел, да и он все лишь человек, чтобы иметь способность выслеживать всех и каждого. Посоветовав Спирке все же чуть поспать, хотя бы час, я направился в дом, где расположились все старшие ратники из нашей полусотни. Предчувствия начали меня обуревать, когда Ваисила не оказалась в его горнице. Не было его и в трапезной. Оставался лишь один вариант, он в кладовой, или вовсе в подвале. Эту вышату закрыли в подпол другого гостиного двора, а наш был просто подперт. Максимально, насколько позволяло громоздкое мое тело, я шел бесшумно, переступая, скорее перекатываясь с пятки на носок. На подходе к подвалу я услышал шебаршение и остановился. Как же хорошо, когда хозяева плохо смотрят за своим зданием, когда щелей порой больше, чем самой двери. Тут, в подвале такого не было, но щели, позволявшие рассмотреть, что именно происходит внутри, были. Там был Ваисил, стоявший спиной к двери и отмерявший из маленького глиняного сосуда какую-то жидкость. Далее он влил ее в один из кувшинов и стал прятать остальные сосуды с чем-то, наверняка это или пиво, или мед, вряд ли дорогое вино. В голову от чего-то пришло понимание, что это для Мирона готовится напиток. Первым делом я подумал о том, что Ваисил каким-то образом помогает десятнику, подсыпает чего-то, что придаст бодрости Мирону, которому уже днем выходить против моего отца. Как-то все это нелепо, неправильно. Но сколько же неправильного окружает нас на протяжении нашей жизни. Я поспешил уйти, чтобы не быть замеченным. Мирона уже не было в усадьбе. Он, наверняка, вместо того, чтобы спать, молился Богу и не только восхвалял Всевышнего, но и просил у него. Не могу сказать, что зря. Психологическая накрутка очень важна в бою. Если Мирон будет умеренно верить в то, что с ним Бог, это поможет. Главное следовать поговорке. На Бога надейся, а сам не плашай. Сделав немудренный комплекс упражнений, в том числе и для того, чтобы успокоиться, я отправился в Путятин двор, откуда нужно отправляться на круг. Поединок должен был состояться на Глебовом дворе, рядом с ним и с Бричеславовым двором. Там была поляна, впрочем, мне не совсем понятно выбранное место. Объяснение одно, тут не было людей и до ближайшего храма, у Ирининского монастыря, относительно далеко. Киевский князь не хотел публичности и обвинений, что в такой праздник устроил круг. К Мирону было не подступиться. Я посчитал своим долгом подойти, ободрить его. Во время наших тренировок я еще больше проникся к этому человеку и был близок к тому, чтобы назвать его своим другом. Но приходилось держаться чуть в стороне. Действо происходило уже во дворе Путятиной усадьбы, у ворот. И помни, Мирон, что с тобою и честь моя княжеская, и честь всей дружины. Не должно тебе проиграть, громогласно вещал князь. Все-таки наш князь не самый лучший психолог. Десятник и так знает и понимает всю ответственность. На кону стоит его жизнь. Как по мне, так мотивации сражаться в полную силу более чем достаточно. А Иван Ростиславович еще больше нагнетает обстановку. «Спаси Христос и охрани тебя, грозный батька, Иван Ростиславович», — отвечал Мирон. Он поклонился князю, после присутствующим, словно прощался со всеми. «Испей меду, воин, он не сильно хмельной, но придаст тебе бодрости», — сказывая сил, предоставляя медный кубок десятнику Мирону. Глава 19. «Нельзя пить». Точно нельзя. Не верилось, что Ваисил может навредить, казалось, своему ученику, другу. Но в то, что Мирон выпьет сейчас условный допинг, уже не верилось. Это какая-то отрава. Меня останавливало, нет, лишь неуклюже сдерживало только то понимание, что меня для князя становится слишком много. К такому нужно приучать, а не вываливать сразу же ворох информации и ставить перед фактом активных действий. Но черт с ними, с этими психологическими уловками и условностями. «Стой, не пей!» – выкрикнул я, повинуясь, скорее, внутреннему порыву, чем логикой. Все оглянулись и посмотрели на меня. Как ледокол разбивает глыбы льда, я пробивал себе дорогу к Мирону. Застыл и Вайсил. Его взгляд я ощущал прямо физически, и он мне казался злым. «С чего ты, Навик, поперек старших идешь?» – спросил старший сотник Барамир, преграждая мне дорогу. «Прости, князь, прости, старший сотник, пусть Вайсил сам выпьет то, что предлагает Мирону», – сказал я, но Барамира не оттолкнул. «Навик, ты более не старший, а старшему сотнику Барамиру я наказываю, кабы у Влада было меньше свободного времени, займитесь его отрока», – грозно сказал Иван Ростиславович. Тот прежний Влад, скорее всего, сейчас, понурив голову, пошел горевать, что из-за своей дерзости только что получил резкое падение своего статуса. «Я, не он. Прости, князь, но Вайсил дозволь кому иному выпить напой из кубка», — сказал я и заметил, как все смотрят на старого ратника. «Пей», — строго повелел князь Вайсилу. «Княже, я верой и правдой. Обида у меня, что сомневаешься. Обида и на Влада, коего я и в бою стрелами своими прикрыл», — говорил Вайсил, чем еще больше убеждал меня, что дело здесь не шуточное. Вайсил посмотрел на меня крайне злобно, взял кубок, отпил. «Все пей», — о чем-то стал догадываться и князь, так как голос его был жестким и бескомпромиссным. «Так и Мирону я все не дал бы выпить», — прозвучало оправдание Вайсила, явно растерявшегося. «Я верю своему дядьке», — сказал Мирон, перехватил кубок, но строгий окрик князя не позволил десятнику выпить. Пришлось еще дважды указать Вайсилу. Даже ближние воины князя подошли к старому воину, и тогда он выпил. И ничего, пена изо рта не пошла, Вайсил не свалился, даже не закашлялся. «Я ошибся, после круга 15 плетей Владу», — сказал Иван Ростиславович. Начался ропот, воины стали спорить про то, можно ли дружинника, даже такого, что поголовно обвиняет других ратников во всякой лжи, телесно наказывать. Я же всматривался в состояние Вайсила. Если он говорил о глотке напитка для Мирона, то, выпив целый кубок, ему должно было. «Князь, скорый ты на расправу. Погляди на Вайсила», — сказал я, заметив, что старый воин немного пошатывается. И тут старый воин извлек из-за пояса нож и лихо метнул его в князя. Барамир, первый отреагировавший на угрозу, успел заградить собой Ивана Ростиславовича. Нож звякнул о пластину, прикрепленную к кольчуге старшего сотника, и острозаточенное оружие упало на землю. «К вышите этого, в поруб!» — кричал разозленный князь. «Князь, так я опять старший?» — спросил я, ну не мог отказать себе в маленькой шпильке в адрес Ивана Ростиславовича. «Старший», — сказал князь, а после решительно объявил: «Идем на Глеба в двор». Возможно, то, что мне поверили, по крайней мере, сразу после оклика, потому, что уже все в дружине знали, что быть каким-то событием в Киеве. И первый, кто стал князю по этому поводу лить в уши, был я. Как следствие, если одно оказалось правдой, после, другое, так как вышито молчит о предательстве, но обнаружились и другие свидетели, что полусотник частенько бегал в леса, особенно после оставления Галича. Где два, там и три. Такая, выходит, логика. Проведя Вайсила взглядом, мы пошли на место круга. Я не мог пропустить бой, никто бы не понял такого. Еще не начались важные для стольного града события, но уже понятно, что они будут. Мы прошли Путятин двор, проходили мимо Бричеславова двора, когда послышались крики про то, что Изяслав еще далеко, а половцы священника ударили. Еще одна моя лепта в события в Киеве. Это я надоумил Арона дать серебра и хлеба с салом ребятне, чтобы они бегали по Киеву и кричали, что половцы священников бьют. Кто? Где? Это не важно. Во время такого праздника, как Пасха, мало кто будет задаваться вопросами. Даже про власть не обязательно говорить, так как все знают, как любит кипчиков киевский князь. И сейчас начнет собираться народ, обсуждать, что да как, появится оружие на улицах города, среди топоров, да копий, немало будет и тех, что продано дружинниками Ивана Ростиславовича. Да и у купцов завсегда найдется топор, палица или кистень, луки также должны быть. Торговать в других городах всегда опасно, нужно иметь оружие при себе. Мы шли на ристалище, где в святой праздник будут биться мой отец и мой товарищ. Они хотят смерти друг друга из-за убитой моей матери. А вокруг уже собираются люди, кто в топором, кто из дубиной, и не понять, какой именно колокол не перестает звенеть, то ли на Святой Киевской Софии в честь праздника, или же тот, который решили использовать в качестве вечевого, а, может, и по митрополиту бьют в колокола. Он, как говорили, сам решил отписаться от митрополии и даже не явился на пасхальные богослужения. Что-то нагрешил непогрешимый грек Михаил, но совестливым оказался. Правда, в такую лютую годину отставлять свою паству не по-христиански. Противники кружили друг напротив друга, лишь изредка используя ложные движения, еще реже нанося одиночные, не в комбинации удары, разведка. При этом Богояр явно знал Мирона, его технику, ухватки. Все же мой отец был некогда учителем десятника. Однако, пока Богояр, это было видно, не спешил, узнавал подросший уровень мастерства своего ученика. Мужской сосредоточенный танец, где каждое движение, каждый взгляд, стойкая уверенность во взгляде, все сейчас имело значение. Показать противнику, что ты его опасаешься, проиграть. И Мирон пока выглядел достойно, хотя я знал, что он опасается отца, считая, в этом мы с десятником солидарны, что Богояр сильный боец. На мечах, если верить дружинникам, выстоять против моего отца могли только Вышата, да Боромир, еще князь, но о его уровне мастерства владения боевым оружием, скорее, ходили досужие разговоры, чем предметное обсуждение. Вот Богояр делает шаг влево и резкий выпад вперед, стремясь нанести удар чуть сбоку, в район шеи Мирона. Десятник парирует этот выпад, но не может полностью погасить инерцию удара и делает шаг назад. Теперь Богояр начинает напирать. Его удары сыплются один за одним, он показывает просто отличную технику. На какой-то момент я просто наблюдал за боем, стараясь уловить каждое движение, каждый шаг, всю серию обманных действий и неожиданных ударов. Было на что посмотреть и поучиться у Мирона. Он защищался, уже дважды пытаясь перейти к контратаку. Обычно подобные поединки, когда, тем более, противники бездоспешные и с голым торсом, заканчиваются очень быстро. Это не бой в полном облачении, со щитом, когда бьют противника часто не на смерть, а чтобы обессилить, заставить чуть опустить щит из-за того, что рука, державшая его, отсушена. Тут поединок иной, учитывая уровень медицины, на верную смерть. Угарного дыма становилось все больше, он уже смог перебить все запахи, несколько начинало гудеть в голове, как бы не получить отравление. Но пока никто не расходился, хотя около киевского князя, который восседал на большом стуле рядом со столом, переполненным пирогами и мясом, становилось все больше ратников. Удар. В своих мыслях и рассматривая тучного великого киевского князя, я пропустил комбинацию Мирона. Он вошел в клинч с Богояром, и я только заметил, как десятник полоснул своим мечом по левой ноге моего отца. Скорее всего, это была одна из наших с Мироном наработок, но сработавшая отчасти. Десятник должен был подрезать на ноге Богояра жилу, а полоснул лишь по мясу. Между тем, подросток Влад, что внутри меня, возгордился. Как же, опытный боец использовал таки связку, что мы отрабатывали. У человека есть рефлексы, это общеизвестно в будущем, об этом есть некоторые догадки и у людей моей новой реальности. Так вот, еле своему сопернику, к примеру, резко нагнуть голову, то он сразу же начнет ее выпрямлять, если его легнуть чуть в бок, то и в этом случае, еще не успев осознать, соперник устремится в прежнее положение, более устойчивое. В профессиональном спорте оба спортсмена будут понимать это, но борец все равно раскачивает своего соперника тычками в голову, чтобы лучше взять захват, ну или уличить момент и пойти в атаку. Так получилось и с Мироном, который, войдя в клич, не оттолкнул Богояра, а, напротив, чуть потянул его на себя, а в момент, когда мой отец разгибался, вознамерившись принять прежнюю устойчивую стойку, Мирон нанес удар по бедру противника. Получилось несколько смазано и вена явно не задета. Но даже уменьшение подвижности своего противника – это большое дело в таком принципиальном поединке. «Добро!» – закричали дружинники князя Ивана Ростиславовича. Насупились и насторожились ратники явно не полной сотни Богояра. А вот князя уводили. Всеволод Ольгович жадно допивал вино на ходу, когда, окруженный не менее чем сотней своих дружинников, покидал место круга. Уже зарделось пламя на Бречеславовом дворе, уже слышались крики, звуки борьбы, наши дружинники стали волноваться и смотреть на князя, которому удавалось олицетворять спокойствие. Божий суд еще не закончился. Два бойца сражаются, нельзя прерывать их спор, ценою в жизнь. Барамир подошел к Ивану Ростиславовичу и стал что-то ему говорить. Князь кивал, но не отрывал своего взгляда от творящегося на круге. «Я также пытался замечать многое. Такие навыки порой вырабатываются и на войне, как у водителя. Когда только садишься за руль, то даже не представляешь, как это смотреть во все зеркала одновременно. Но с опытом не только можно рассмотреть, что творится на дороге, но и коленки симпатичной женщины, сидящей рядом». Между тем Богояр стал отступать, он отбивал все выпады Мирона, но, да он же играет, вызывает десятника на атаке. «Не так болит нога у моего отца, как он это показывает. Крикнуть Мирону об этом? Нет, не я». Встав с травы, я чуть прошел вперед, где сидел, но уже на лавке, вкопанный тут, наверное, пару часов назад, полусотник Никифор. «Никифор, ты видишь, что Богояр играет Мироном. На ноге много крови, но этот порез не столь важен», — говорил я. Полусотник хмурился. Были выкрики в обеих сторон, подсказки, но, кричали все более молодые воины, хотя тут зрителями и были все статусные, в основном десятники. «Мирон, он играет тобой, нога недюже болит». «Все же», — выкрикнул полусотник и осуждающе посмотрел на меня. И тут, скорее, Богояр услышал призыв действовать, чем Мирон понял суть игры своего противника. «Мой отец пошел в атаку, нанося удар за ударом. Сейчас он в основном бил в уровень головы». Я улыбнулся. «Такой рисунок боя отца был мне известен, и мы прорабатывали его с Мироном. 10-12 ударов в голову, после должна последовать, якобы неожиданная, серия ударов в ноги». Так и произошло, и Мирон был готов к такому повороту в поединке. Он резко заводит левую ногу назад, даже чуть перекручивается. Богояр, стремясь нанести удар в ноги десятнику, не встречает никакого сопротивления, кроме воздуха, и чуть проваливается, а Мирон наносит ему удар по спине. С очень неудобной позиции, удар был смазанный, но по спине. На какое-то мгновение Мирон замер, он, как будто не поверил в то, что произошло. «Добивай!» — кричали все, и десятник занес меч для удара в шею или ключицу. «Фуих!» — прозвучало что-то нечленораздельное, причем это был единый звук ото всех присутствующих. Мирон накинул дружинников Ивана Ростиславовича взглядом и, не успев сменить на своем лице торжествующую улыбку, так и упал замертво. В теле десятника торчал меч Богояра. Пока Мирон собирался довершить дело, убить уже сильно раненого предателя, мой отец, возможно, и на последних силах, упал на окровавленную спину и так, из положения лежа, воткнул свой меч снизу в живот Мирона. Клинок вошел в плоть, изнутри минуя грудную клетку и, казалось, мог выйти через рот или голову десятника. Круг свершился. «На правах старшего, в отсутствии Всеволода Ольговича», — сказал князь Иван Ростиславович, уже получивший прозвище Берладник. «Князь Влад!» — кричал хрипловатым голосом Богояр. «Князь Влад!» Иван Ростиславович остановился. Он уже оказался спиной к раненому Богояру, который отмахнулся от своих сподручных и знаками указывал им не подходить. Мой отец опирался на руку, но встать не мог. Похоже, что он, когда падал в последнем своем шансе на спину, еще подвернул или сломал ногу. А может, и настолько обессилен, ведь бой длился довольно долго и был очень энергозатратным. «Князь Влад!» — продолжал взывать Богояр. Иван Ростиславович развернулся и стал полубоком. Он лишь видел меня, но все еще демонстративно не обращал внимания на Богояра. «Ты сын, ты можешь подойти. Свою верность клятве ты показал», — сказал Иван Ростиславович решительно, но не быстро, а несколько даже горделиво, выкатив грудь вперед, направился прочь. «Тут бежать нужно, Бречеславов двор уже горел, какая-то группа оголтелых вооруженных чем попало людей выбегала и сюда, на поляну, но ретировалась, завидев более трех десятков отлично вооруженных дружинников. Может, и за подмогой отправились, но я подошел к раненому, сделал это, провожая взглядом тело Мирона, которое уносили с поляны наши дружинники. Я шел даже не потому, что этот человек мой биологический отец, ни по какой другой причине. Я уважал иногда даже врага, если враг бился честно. Это случалось редко, но и противник порой проявлял честность и демонстрировал честь. Только что я видел честный поединок. Этот раненый воин заслужил уже то, что я откликнусь на его просьбу быть услышанным. «Почему ты не со мной, Владислав?» — еще когда я степенно подходил к Богояру, спросил он. «А ты изменился, взгляд другой. Хотелось сказать этому человеку, что я не с ним уже по той причине, что я не совсем его сын, я другой. И кому как не отцу это распознать. Но причин тому было и кроме этого много. Предательство отца, как клеймо на всю оставшуюся жизнь, убийство отцом матери. Я искал тебя, я вышел на тех, кто разграбил тот торговый караван, они дали мне надежду, что ты жив, продолжал оправдываться передо мной Багаяр. Он любил меня, своего сына. Ранее я этого не видел, напротив, думал лишь, что отец хочет меня убить, избавиться от меня, мучить и унижать. Но иным сознанием, разумом я вижу другое отношение. Ну ни разу ни педагог Багаяр, ни Макаренко, не умел со мной ладить, как, собственно, и с женой. И все равно иррационально, я не ненавидел этого человека. Яркие эмоции и четкое понимание ситуации вошли в противоречие. Я остаюсь с князем, я клятву дал, сказал я, чтобы сразу же предупредить целый пласт вопросов от Багаяра. Я стал богатым человеком, у меня даже соливарни есть, это была, видимо, попытка убедить меня в том, чтобы я нарушил клятву и вернулся к нему. Я не буду против помощи от тебя, присылай соль, серебро, я приму, не откажусь, а далее жизнь рассудит, она, даст Бог, не сегодня и завтра закончится. Выживи. На сим я ухожу, в Киеве опасно оставаться, сказал я и уже развернулся, чтобы даже побежать, нагоняя дружинников. Меня ждать оставались только Никифор, да еще 4 его десятника. Сейчас, напади на нас люди Багаяра, так и не отмахались бы. Но, насколько я знал, сразу после Божьего суда, то место, где он состоялся, нельзя более кровью обогрять. Нам нельзя, а насколько это правило почитает толпа бесовских киевлян?